Глава 5. Поверил ли я обещаниям мага и констебля? Конечно же нет. Они, как и я, люди. А люди всегда, даже когда не нужно, обманывают и предают. Выдворив из комнаты всю стражу, готовясь снять с Арии чары, с барского плеча мага, Маркус передал мне очередной одноразовый камень. Ценность подобных артефактов даже я понимал. Они были очень редки и полезны. В этот раз голову мою заполонили знания о том, без чего никто не может учиться в местной академии. А именно, знания и понимание письменности, все бланки по подаче документов, создание лживой, несуществующей формы фамильяра были взвалены на плечи придворного мага. Пожав мне руку, старый пердун был очень доволен. Аура его источала жадность и предвкушение чего-то, что старика очень радовало. Надеюсь, он не думал, что за помощь я каким-то макаром смогу подарить ему бессмертие. Итак, перед тем, как я верну Арию в сознание, хотелось бы обсудить класс, — говорит Маркус. — 9-я группа — этого достаточно, — отвечаю я. — Исключено, — категорично заявляет он. 9-я группа и ее преподавательский состав славятся своей безалаберностью и некомпетентностью. Никто, включая меня, в случае беды даже на секунду вас задержать не сможет. Потому с вероятностью 99,9% вас двоих зачислят в первый спецкласс. Издеваешься? Хочешь поместить меня, князя тьмы, рядом со всеми сливками мирового общества? Что будет, если я решусь разом со всеми ими покончить? Одним ударом пустить под нож наследие множества семей? Маркус ждал этого вопроса. Сейчас в спецклассе 118 человек, из которых лишь 28 – дети королей, герцогов и глав гильдий. Все остальные – это элитная стража, боевая прислуга высшего класса. В случае твоего безумства, если они не смогут остановить князя тьмы, то и никто другой тоже. — А старшие группы и их охрана? — спрашиваю я. — В спецгруппах 2, 3 и 4 года обучения лишь на одного учащегося больше, чем в группе этого года. Соответственно, они помогут. Но помощь эта будет не столь существенна, — говорит Маркус. Иными словами, вы идете ва-банк, ставя на тех, кто будет сражаться вместо вас. Так оно и есть, — разводит руками Маркус. Латимур — это ведь учебное заведение, а не клетка для особо опасных князей тьмы. Да и к тому же, в лучшем классе ваша Ария сможет заполучить доступ к лучшим учебникам, учителям, знаниям, может, даже и влиятельных друзей, покровителей найдет. Если вы, конечно, ей позволите такими обзавестись. Все же замыслы ваши нам до конца не ясны. Ладно, а другие преподаватели будут знать, кто сейчас на занятиях? Лишь избранные, те, кто обязан знать. Мы постараемся минимизировать распространение информации о вас. Также будем стараться, чтобы вас лишний раз не дергали и не вызывали. Однако я был бы очень вам признателен, хотя бы за попытку учиться, либо же ознакомиться с нашими человеческими книгами. Никогда не любил читать. Я подумаю над вашим предложением. Вежливо послав Маркуса на три буквы, взглядом велю ему возвращать в привычное состояние Арию. Завтра мне притянут это странное непонятное зеркало. Выдадут, малой, какую-то непонятную штуку, что позволит мне поддерживать тело в физической форме, а ей не даст отменить призыв. Есть вероятность, что нас вообще попытаются разъединить. И даже в этом особых минусов настоящих я не вижу. Свобода, равенство, братство, так сказать. В рабы-студентки не нанимался и вообще здесь не по своей воле. Ни вздохнуть, ни пернуть, даже вкус еды ощутить не могу. Хотя вроде и голода тоже не испытываю. Только и остается, что по ночам тараканов давить. Не устраивает, в общем, меня такое положение дел. Свободу хочу, бабу хочу, да и выпить тоже б не отказался. Не каждый же день умираешь, а после чертила каким-то воскрешаешься. Эх, жизнь говно, еще и убить хотят. Проворонив нападение хандры, в момент пробуждения Арии вновь становлюсь бесплотным духом. «Ой, простите, наставник, неужели я задремала?» Сияя этому засранцу улыбкой полной счастья и радости, говорит малая. А тот словно принц на белом коне. И рад глупышке понравится, втереться в доверие. Она-то не знает, что этот хер был одним из тех, кто сначала хотел убить ее, прямо на экзамене вместе со мной, а после еще и в нападении участвовал. Почему она улыбается именно ему? А тогда? Тогда, когда я защищал ее, смотрел на меня, как на чудовище, мерзкое, страшное. Сука! Почему бабы всегда со мной так? И цветы, и подарки, и на руках носишь, и в жопу дуешь. А в конце какому-нибудь смазливому, улыбчивому педерасту убегают. Ненавижу себя. Тогда, будучи 1,90 м, облысевшим в 22, ненавидел. И сейчас, став за 2,30, обретя рога, хвост и чуть ли не копыта, тоже опять ненавижу. Может, это судьба моя такая, вечно прислуживать кому-то, быть большим и тупо колотить людей. Настроение опустилось ниже нуля. Бесплотной духовной скалой, пропуская через себя и свое ранимое дьявольское сердце, идущих навстречу людей, я слепо следовал за Арией и сопровождавшим ее Маркусом. Сейчас, дабы у моей испытывающей финансовые трудности подопечной в дальнейшем не возникло проблем в классе, Йозеф намеревался выдать ей униформу академии. В аристократическом светском обществе спецгруппы никто не носил форму, пытаясь выделиться на фоне тех, кто и так выделялся в толпе своим положением и охраной. Но так как у Арии не было ни первого, ни второго, да еще и денег не было, особого выбора малая не имела. Пока девчонка, красусь у зеркальца, переодевалась в кладовой, Маркус, хоть и не видя меня, проговорил, что специально подготовит для меня около 100 разного размера и вида костюмов. То, что этот дядька мог достать все и в огромных количествах, буквально сводило меня с ума, заставляя в очередной раз думать, что ж это за всемогущее звание-то такое, констебля. Переодев Арию, в очередной раз заставив миленькое личико сиять своей прекрасной улыбкой, по пути в класс Йозеф заводит разговор о фамильяре Арии. Данная тема была интересна как мне, так и ему самому. В ходе скоротечной беседы становится понятно, Ария ничего не помнит и вообще не знает, кого же она призвала на экзамене. Девочка, до дрожи в голосе, хотела знать, чем таким смогла заинтересовать академию, что ее лишенную титула дворянку, сосланную проживать свой век с матерью, внезапно зачислили в самую престижную из возможных групп. Йозеф всячески мялся, уклонялся от темы, что сам завел, а после, явно помолившись, заявил: «Вы призвали пробужденного фамильяра невероятной силы». Оказавшись у того за спиной, играясь в князя тьмы, рукой пытаясь дотянуться до его сердца. Сейчас настоящий демон произнес бы что-то наподобие: «Человек посмел назвать дьявола фамильяром?» После чего вырвал бы ничтожному сердце и заставил то сожрать. Однако я ж фальшивый князь тьмы, и рука моя прошла насквозь груди Маркуса. Но по спине мужика холодок-то пробежал. Он так забавно дрогнул, хотя, наверное, если бы я и вправду вырвал сейчас ему сердце, обоим нам было бы уже не до смеха. А с другой стороны, не вырвал же, и то хорошо. Я призвала кого-то настолько сильного? Удивлению Арии не было предела. Верно. Более того, скажу вам по секрету, все, включая директора, были этому удивлены не меньше вашего. Это существо некоего нового типа. Таких фамильяров еще свет не видывал. Потому-то Академия и хочет изучить его. А вам, как хозяйке, предоставляют все блага, что только доступны спецклассу. Ария была рада словам Маркуса, но улыбка ее чутка подугасла. Да, малая, не за знания, а из-за случайности тебя зачислили. Хотя, как по мне, это не повод вешать нос. Рукой пытаясь ударить Маркуса в спину. Эй, козел! А ну-ка подбодрил мою малую! Не слышишь, чё ли? Я сказал, подбодрил! Буквально ору тому на ухо, но мужик не слышит. Как шел, так и пошел дальше. Сука! Отпиздить бы пару пидоров, заебало все. Эта беспомощность, игнор, меня в гроб вгонит. Обернувшись, намереваясь двинуться дальше вслед за Арией и ее верным рыцарем Маркусом, внезапно на полу перед собой замечаю маленькую беленькую ящерку, что в корне отличалась от той, которую разорвал этим утром. Хлопая глазками, не уворачиваясь от людей, что также проходили насквозь нее, она таращилась на меня, а я на нее. «А тебе чё надо?» — спрашиваю я. И та, словно услышав, чутка поворачивает голову на бок. «Ты меня понимаешь?» — вновь спрашиваю я. И та, о чудо, кивает головой. «Боже мой, наконец-то я нашел себе собеседника!» «Так, стоп, спокойнее, вдох-выдох. Ты меня боишься?» Белая ящерка вновь чуть поворачивает голову, но только уже на другой бок. «Видимо, нет, но все же стоит проверить». Присев на корточки, протягиваю той руку, предлагаю залезть на одну из моих больших ладоней. Существо реагирует очень спокойно, уверенно по пальцам моим взбирается на ладонь, а после, щекотя саму мою душу, устраивается в ладошке и закрывает глаза. От нее исходит тепло, и я чувствую какое-то внутреннее спокойствие. «Ладно, у меня тут дела, пойдем, что ли?» Держа ту осторожно, словно драгоценный и очень хрупкий камень, прибавляю шага, настигаю воркующую парочку, учителя и ученицу. Вся прогулка по внутреннему корпусу для меня выглядела чем-то напоминающим экскурсии по музею, а я не люблю музеи. Ария и Маркус обсуждали картины, значимые личности, культуру. В то же время мне не хотелось отводить взоры от одного единственного, появившегося у меня друга. Сунув под нос Йозефа новый трофей, в надежде, что его хоть кто-то заметит, получаю ожидаемый результат. Нихуя! Нас не видят. Живы мы интересны, только когда для чего-то нужны. Эх, дружок, мне даже покормить тебя нечем. Своим пальцем сарделькой, коснувшись дремавшей ящерки, чувствую от нее какое-то движение сквозь гул окружающего мира. Слышу звук, отдаленно напоминающий кошачье мурчание. Кажется, ему... не, пусть лучше будет она. Кажется, ей нравится. Поднявшись по широкой винтовой лестнице на третий, предпоследний этаж, внезапно не дойдя до аудитории каких-то жалких 10 метров, мы натыкаемся на тех, кого сегодня хотелось видеть меньше всего. Парень-кадет, а рядом с ним девчушка в пышном белом наряде, будто на свадьбу приперлась. «О, девочка с экзамена!» Раскрыв рот от удивления, а после прикрыв того веером, пискнула невеста. «Вы!» Глядя на Арию и Маркуса как на дерьмо, сквозь зубы протянул кадет. «Принц Эрнест, принцесса София!» Склонив голову, уважительно поклонился студентам Йозеф. «Вот, познакомьтесь, Ария. Теперь она, как и вы, также студентка первой специальной группы магической академии Латимор». Ария отвешивает глубокий поклон. «Ох, по одному только вздоху принца я понял. Дерьмо сейчас начнет жутко вонять». «Какого черта эта свинья, эта грязь с подошвы селянина, оказалась в одной группе с элитами, с принцами, принцессами и наследниками самых знатных и могущественных семей? Я требую ответа, наставник Маркус!» Глаз Йозефа нервно дернулся. «Вы не являетесь директором, его заместителем или же моим инспектором. Потому прав что-либо от меня требовать у вас нет. Будьте любезны. Позвольте нам пройти». Принцесса, проявив уважение к учителю, едва заметно преклонив голову, сделала шаг в сторону, пропуская нас. Лишь с оглядкой на свою ненаглядную тоже сделал и принц Эрнест. Каблук несчастный. Проходя мимо Софии, ящерка в моих руках внезапно оживилась. Крутанувшись напоследок, скользнув между пальцев, запрыгнула на плечо невесточки. «Твоя хозяйка, значит, симпатичная. Позаботься о ней, подруга», — говорю с ящерицей в шутку. Но та, словно одобрив мои слова, весело крутанулась на плече Софии, а после, приподнявшись на задних лапах, поклонилась. «Эх, меня, наверное, реально глючит. То с рептилиями разговариваю, то ящерицы мне кланяются. Может, я в дурке лежу, и сейчас меня и моего поведения хохочет какой-нибудь санитар». «Ты здесь работать не будешь». Едва слышно, вслед Маркусу сквозь зубы прошептал Эрнест. То ли от профессионализма, то ли от привычки к угрозам, наставник проигнорировал слова принца. Как ничего и не было, прошел дальше. Именно в спецклассе, когда мы зашли, я понял, насколько сильно разнятся в этом мире сословия. Огромное помещение, как 3, а то и 4 школьных спортзала. Повсюду роскошь, картины. Я вновь словно в музей попал. Только одно напоминало здесь об учебном заведении. Это парты. Особенные. Достаточно широкие, чтобы за ними сидели 8 и больше учеников. хотя по факту за каждой наблюдалось не более 4 лиц. Двое ряженых, пестро одетых, с гелиевыми прическами, и двое приближенных приспешников, либо телохранителей. Вся остальная многочисленная прислуга и охрана располагались либо за столами позади учебного класса, либо, наблюдая за своими хозяевами, подпирали стены кабинета. Тут реально было больше 100 человек. «Что это?» — глядя на униформу академии, спросил ближайший к стене стражник. «Ученик второсортной группы попутал этажи? Нищеброды обитают этажом ниже». «Нищеброды подпирают стены на всех этажах», — вступивший за испуганно опустившую голову Арию, произнес Маркус. А затем в голос вопросительно прикрикнул. «Сир Алан, с каких это пор ваша стража смеет оскорблять учеников первого спецкласса?» Гул и перешептывания пошли по помещению. Произошло что-то из ряда вон выходящее, и тот, чье имя произнесли, подорвавшись с места, бегом бежал к нам вместе со своим сопровождающим. «Извольте объясниться, констебль Маркус Йозеф. Вы ведь знаете, я бы никогда не позволил кому-либо из своей свиты оскорбить знатного человека». «Тогда почему это открывает свой рот?» — кинул неодобрительный взгляд на рыцаря Маркус. «Сир Алан, прошу любить и жаловать, ваша новая одногруппница, мисс Ария Блэкбери. На вступительных в практическом экзамене мисс Ария с первого раза призвала пробужденного, человекоподобного, разумного фамильяра с огромным магическим потенциалом», — воскликнул наставник. И все, включая тех, кто старательно игнорировал наше появление, тут же обернулись. Стали переспрашивать у соседей по партии, не ослышались ли. «Доселе такого в академии еще не было, потому фамильяр мисс Арии Блэкбери проходит проверку на степень опасности и угрозы. Существо крайне опасное своей схожестью с людьми. К тому же агрессивное, но, подчеркиваю, но очень разумное. Завтра на чаепитии, в честь дня поступления, у вас всех будет возможность с ним познакомиться. А пока, мисс Ария, прошу, располагайтесь на любом свободном месте». Рукой указав на класс, туда, где собрались знатные отпрыски половины мира, говорит Маркус. «И словно теперь все будет хорошо, просто берет и уходит». Оставшись в одиночестве, без поддержки, прижимая к своей новой бело-черной мантии старую, пожеванную временем и темными духами сумку, Ария бредет в центр класса. Девочка раз за разом перед слугами, учениками, рыцарями повторяет: «Здравствуйте, я Ария, рада знакомству». Сколько раз она это сказала перед тем, как нашла свободный уголок, даже сосчитать трудно. Ее местом стал крайний правый стол, располагавшийся возле окна, неподалеку от зоны, где отдыхали слуги знатных особ. Шепот, хихиканье, сплетни. Мы только пришли, а вся эта местная токсичная и мерзкая аудитория уже вовсю перемывала и обсасывала косточки моей подопечной. «Может, она с ним спит?» «Нет, скорее всего, просто замаскированная прислужница». «Да быть того не может. Скорее всего, любимая наложница генерала Вулиса. Мой отец никогда бы не присунул такой уродине». Поползли жестокие и очень обидные для маленькой слабой девочки перешептывания. Она слышала их, а избалованные засранцы даже и не пытались говорить о ней, скрывая свое отвращение и пренебрежение. Слишком выделяющейся на фоне всего этого гламурного бардака была ее простая, академическая, двухцветная и строгая одежда.